Н. Общая картина борьбы на съезде. Революционное и оппортунистическое крыло партии. Закончив анализ прений и голосований на съезде, мы должны теперь подвести итоги, чтобы на основании всего съездовского материала ответить на вопрос, из каких элементов, групп и оттенков сложилось то окончательное большинство и меньшинство, которое мы видели на выборах и которому суждено было на некоторое время стать основным нашим партийным делением. Необходимо подвести итоги всему тому материалу относительно принципиальных теоретических и тактических оттенков, который в таком богатстве представлен протоколами съезда. Без общей сводки, без общей картины всего съезда и всех главнейших группировок при голосованиях, этот материал остается слишком дробным, разбросанным, так что на первый взгляд те или иные отдельные группировки кажутся случайными, особенно тому, кто не дает себе труда самостоятельного и всестороннего изучения протоколов съезда. А много ли таких читателей, которые дали себе этот труд? В английских парламентских отчетах часто встречается характерное слово «division» — разделение. Палата разделилась на такое-то большинство и меньшинство, говорят про голосование известного вопроса. Разделение нашей социал-демократической палаты по различным обсуждавшимся на съезде вопросам дает единственную в своем роде незаменимую по полноте и точности картину внутренней борьбы в партии, картину ее оттенков и групп. Чтобы сделать эту картину наглядной, чтобы получить настоящую картину, а не груду бессвязных, дробных, изолированных фактов и фактиков, чтобы положить конец бесконечным и бестолковым спорам об отдельных голосованиях, кто за кого голосовал и кто кого поддерживал, я решил попытаться изобразить все основные типы разделений нашего съезда в виде диаграммы. Такой прием покажется, наверное, странным очень и очень многим, но я сомневаюсь, можно ли найти другой способ изложения, действительно обобщающего и подводящего итоги, возможно, более полного и наиболее точного. Вотировал ли за или против известного предложения тот или иной делегат? Это можно установить при именных голосованиях с безусловной точностью. А по некоторым важным неименным голосованиям это можно определить на основании протоколов с громадной степенью вероятности, с достаточной степенью приближения к истине. Если принять при этом во внимание все именные голосования и все те неименные, в которых затрагивались сколько-нибудь важные, судя, например, по обстоятельности и страстности принятия вопроса, то получится изображение нашей внутрипартийной борьбы, отличающейся наиболее достижимой при наличном материале объективности. При этом вместо фотографического изображения, то есть изображения каждого голосования в отдельности, мы постараемся дать картину, то есть привести все главные типы голосований, игнорируя неважные сравнительно отступления и разновидности, которые могли бы только запутать дело. Во всяком случае, на основании протоколов всякий в состоянии будет проверить каждый штрих в нашей картине, дополнить ее каким угодно отдельным голосованием, одним словом, критиковать ее не только путем соображений, сомнений и указаний на единичные казусы, а путем составления иной картины на основании того же материала. Нанося на диаграмму каждого принимавшего участие в голосовании делегата, мы будем отмечать особой штриховкой те четыре основные группы, которые мы подробно прослеживали в течение всего хода дебатов на съезде. Именно первое – искровцев большинства, второе – искровцев меньшинства, третье – центр и четвертое – антиискровцев. Различие принципиальных оттенков между этими группами мы видели на массе примеров. И если кому-либо не нравится название групп, слишком напоминающее любителям зигзагов об организации искры и о направлении искры, то мы заметим им, что дело не в названии. Теперь, когда оттенки прослежены нами на всех дебатах съезда, легко можно заменить установившиеся уже и привычные партийные клички, режущие кое-кому ухо, характеристикой существа оттенков между группами. При такой замене мы получили бы для тех же четырех групп следующие названия. Первое – последовательные революционные социал-демократы. Второе – оппортунисты маленькие. Третье – оппортунисты средние. И четвертое – оппортунисты большие, на наш русский масштаб большие. Будем надеяться, что эти названия меньше станут шокировать тех, кто с некоторого времени стал уверять себя и других, будто искровец, есть название, объемлющее лишь кружок, а не направление. Перейдем к подробному изложению того, какие типы голосований сняты на прилагаемой диаграмме. Первый тип голосований – А. охватывает те случаи, когда вместе с искровцами шел центр против антиискровцев или против части их. Сюда относятся голосование программы в целом, один только товарищ Акимов воздержался, остальные за, голосование принципиальной резолюции против федерации, все за, кроме 5 бундовцев. Голосование параграфа 2 устава Бунда. Против нас 5 бундовцев, воздержались 5, Мартынов, Акимов, Брукер и Махов. С 2 голосами, остальные с нами. Это голосование и представлено на диаграмме А. Далее, того же типа были 3 голосования по вопросу об утверждении центральным органом партии «Искры». Редакция 5 голосов воздержалась. Против было во всех 3 голосованиях 2, Акимов и Брукер. И кроме того, при голосовании мотивов утверждения «Искры» воздержались 5 бундовцев и товарищ Мартынов. Почему для изображения на диаграмме взято именно голосование о параграфе 2 устава Бунда? Потому что голосования о признании «Искры» менее полны, а голосование о программе и о федерации касается менее определенных конкретно политических решений. Вообще, выбор того или другого из ряда однородных голосований нисколько не изменит основных черт картины, как в этом легко убедиться, каждый сделав соответствующие изменения. Рассматриваемый тип голосования дает ответ на чрезвычайно интересный и важный вопрос. Когда центр съезда шел вместе с искровцами? Либо тогда, когда и антиискровцы были с нами, за малыми исключениями, принятие программы, утверждение «Искры», независимо от мотивов. Либо тогда, когда дело шло о таких заявлениях, которые еще непосредственно к определенной политической позиции не обязывают. Признание организационной работы «Искры» не обязывает еще проводить на деле ее организационную политику в отношении частных групп. Отвержение федерации не мешает еще воздерживаться по вопросу о конкретном проекте федерации, как мы видели на примере товарища Махова. Мы видели уже выше, говоря о значении группировок на съезде вообще, до какой степени неверно представляется этот вопрос в официальном изложении официальной «Искры», которая устами товарища Мартова затирает и затушевывает разницу между искровцами и центром, между последовательными революционными социал-демократами и оппортунистами. Посредством ссылки на такие случаи, когда и антиискровцы шли с нами. Даже наиболее правые из немецких и французских оппортунистов в социал-демократических партиях не вотируют против по таким пунктам, как признание программы в целом. Второй тип голосования «Б» обнимает те случаи, когда искровцы, последовательные и непоследовательные, шли вместе против всех антиискровцев и всего центра. Эти случаи относятся главным образом к тем вопросам, когда дело шло о проведении в жизнь конкретно определенных планов искровской политики, когда речь шла о признании «Искры» на деле, а не на словах только. Сюда относится инцидент с ОК. Именно это голосование изображено на диаграмме «Б». У искровцев было 32 голоса, за резолюцию бундовца 16. Заметим, что из голосования этого типа нет ни одного именного голосования. На распределение делегатов указывает лишь, с громадной степенью вероятности, двоякого рода данные. Первое. В прениях ораторы обеих групп искровцев высказываются «за», ораторы антиискровцев и центра «против». Второе. Число голосов «за» всегда очень близко подходит к цифре 33. Не надо забывать также, что, анализируя прения на съезде, мы отмечали и помимо голосований целый ряд случаев, когда центр шел с антиискровцами, с оппортунистами против нас. Сюда относятся вопросы об абсолютной ценности демократических требований, о поддержке оппозиционных элементов, об ограничении централизма и так далее. Постановка вопроса о положении Бунда в партии на первое место, распущение группы «Южный рабочий», 2 голосования об аграрной программе, и, наконец, в-шестых, голосование против Заграничного союза русских социал-демократов рабочего дела, то есть признание Лиги единственной организацией партии за границей. Старая допартийная кружковщина, интересы оппортунистических организаций или группировок, узкое понимание марксизма боролись здесь с принципиально выдержанной и последовательной политикой революционной социал-демократии. Искровцы меньшинства шли еще с нами в целом ряде случаев, в целом ряде крайне важных с точки зрения ОК Южного рабочего, рабочего дела, голосования, пока дело не коснулось их собственной кружковщины, их собственной непоследовательности. Разделение рассматриваемого типа наглядно показывает, что в ряде вопросов о проведении в жизнь наших принципов центр шел с антиискровцами, оказывался гораздо ближе к ним, чем к нам, гораздо более склонным на деле к оппортунистическому, чем к революционному крылу социал-демократии. Искровцы, по названию стыдившиеся быть искровцами, обнаруживали свою природу, и неизбежная борьба вносила немало раздражения, которое заслоняло от наименее вдумчивых и наиболее впечатлительных лиц значение вскрывающихся в этой борьбе принципиальных оттенков. Но теперь, когда улегся несколько пыл борьбы, и протоколы остались объективным экстрактом ряда горячих сражений, теперь только люди, закрывающие глаза, могут не видеть, что соединение Маховых и Егоровых с Акимовыми и Либерами не было случайностью и не могло быть случайностью. Мартову и Аксельроду только остается сторониться от всестороннего и точного анализа протоколов или пытаться задним числом переделать свое поведение на съезде посредством всяческих выражений сожалений. Точно сожалением можно устранить различия взглядов и различия политики. Точно теперешний союз Мартова и Аксельрода с Акимовым, Брукером и Мартыновым может заставить нашу партию, восстановленную на Втором съезде, забыть о борьбе, которую вели искровцы с антиискровцами в течение почти всего съезда. Третий тип голосования на съезде, охватывающий три последние части диаграммы из пяти, именно В, Г и Д, характеризуется тем, что небольшая часть искровцев отделяется и переходит на сторону антиискровцев, которые поэтому и побеждают, пока остаются на съезде. Чтобы проследить с полной точностью развитие этой знаменитой коалиции искровского меньшинства с антиискровцами, одно упоминание, которое доводило Мартова до истерических посланий на съезде, приводятся все три основных типа именных голосований этого рода. В – это голосование по вопросу о равноправии языков, взято последнее из трех именных голосований по этому пункту как самое полное. Все антиискровцы и весь центр стеной стоят против нас. Из искровцев же отделилась часть большинства и часть меньшинства. Еще не видно, какие искровцы способны к окончательной и прочной коалиции с оппортунистической правой съезда. Далее, голосование типа Г о первом параграфе устава. Из двух голосований взято более определенное, то есть когда никто не воздерживался. Коалиция обрисовывается рельефнее и складывается точнее. Судя по всему, того же типа было еще четыре голосования по уставу, страница 278. 27 за Фомина против 21 наших. Страница 279. 26 за Мартова против 24 за нас. Страница 280. 27 против меня. 22 за. И там же, за Мартова, 24 против, 23 за нас. Это затронуто уже мною раньше голосование по вопросам о кооптации в центре. Именных голосований нет. Одно было, но затеряно. Бундовцы, все или часть, видимо, спасают Мартова. Ошибочные утверждения Мартова в Лиге относительно голосования этого типа исправлены выше. Искровцы меньшинства, все уже стоят на стороне Акимова и Либера. Из искровцев большинства очень небольшое число, возмещающие перешедших на нашу сторону трех из центра и одного из антиискровцев. Достаточно простого взгляда на диаграмму, чтобы убедиться в том, какие элементы, случайно и временно, переходили то на одну, то на другую сторону, и какие шли с неудержимой силой к прочной коалиции с Акимовыми. На последнем голосовании, Д, выборы в ЦО, в ЦК и в Совет партии, который представляет именно окончательное деление на большинство и меньшинство, ясно видно полное слияние искровского меньшинства со всем центром и с остатками антиискровцев. Из восьми антиискровцев к этому времени остался на съезде один товарищ Брукер, которому товарищ Акимов разъяснил уже его ошибку и который занял принадлежащее ему по праву место в рядах мартовцев. Уход семерки наиболее правых оппортунистов решил судьбу выборов против Мартова. Семь оппортунистов, ушедших со второго съезда, это пять бундовцев. Бунт вышел из партии на втором съезде после отклонения федеративного принципа. И два рабочедельца, товарищ Мартынов и товарищ Акимов. Эти последние ушли со съезда после того, как заграничной организацией партии была признана только Искровская лига, то есть был распущен рабочедельческий заграничный союз русских социал-демократов. Примечание автора к изданию 1907 года. И вот теперь подведем итоги съезду, опираясь на объективные данные о голосовании всякого типа. Много толковали о случайном характере большинства на нашем съезде. Товарищ Мартов только этим доводом и утешал себя в своем еще раз в меньшинстве. Из диаграммы ясно видно, что в одном смысле, но только в одном, можно назвать большинство случайным, именно в том смысле, что десятерка наиболее оппортунистических элементов, правы, ушла случайно. Поскольку случайен этот уход, постольку, не более, случайно и наше большинство. Простой взгляд на диаграмму лучше длинных осуждений показывает, на чьей стороне была бы, должна была быть эта семерка. Мы увидим ниже, что после съезда и товарищ Акимов, и Воронежский комитет, наиболее родственный товарищу Акимову, прямо и выразили свое сочувствие меньшинству. Но спрашивается, поскольку действительно можно считать случайным уход этой семерки. Вот вопрос, которого не любят задавать себе люди, охотно говорящие о случайности большинства. Неприятный это для них вопрос. Случайно ли то, что ушли наиболее ярые представители правого, а не левого крыла нашей партии? Случайно ли то, что ушли оппортунисты, а не последовательные революционные социал-демократы? Не стоит ли этот случайный уход в некоторой связи с той борьбой против оппортунистического крыла, которая велась в течение всего съезда и которая так наглядно выступает на нашей диаграмме? Достаточно поставить эти неприятные для меньшинства вопросы, чтобы выяснить себе, какой факт прикрывается толками о случайности большинства. Это тот несомненный и неоспоримый факт, что меньшинство составили наиболее тяготеющие к оппортунизму члены нашей партии. Меньшинство составили наименее устойчивые теоретически, наименее выдержанные принципиально элементы партии. Меньшинство образовалось именно из правого крыла партии. Разделение на большинство и меньшинство есть прямое и неизбежное продолжение того разделения социал-демократии на революционную и оппортунистическую, на Гару и Жеронду, которая не вчера только появилась, ни в одной только русской рабочей партии, и которая, наверное, не завтра исчезнет. Этот факт имеет кардинальное значение в деле выяснения причин и перипетий расхождений. Пытаться обойти этот факт посредством отрицания или затушевывания борьбы на съезде и сказавшихся в ней принципиальных оттенков, значит выдавать себе полнейшее свидетельство об умственной и политической ведности. А чтобы опровергнуть этот факт, надо, во-первых, показать, что общая картина голосований и разделений на нашем партийном съезде была не такая, которая поведена мною. Надо, во-вторых, показать, что по существу всех тех вопросов, из которых разделялся съезд, неправы были те наиболее последовательные революционные социал-демократы, которые связали себя в России с именем искровцев. Попробуйте-ка показать это, господа. Примечание для товарища Мартова. Если товарищ Мартов забыл теперь, что искровец означает «сторонник направления», а не «член кружка», то мы советуем ему прочесть в протоколах съезда разъяснение этого вопроса товарищу Троцким, товарищу Акимову. Искровскими кружками были на съезде по отношению к партии три кружка. Группа освобождения труда, редакция «Искры», организация «Искры». Два кружка из этих трех были так разумны, что сами распустили себя. Третий проявил недостаточно партийности, чтобы сделать это, и был распущен съездом. Самый широкий искровский кружок, организация «Искры», включавший в себя и редакцию, и группу освобождения труда, насчитывал на съезде всего 16 человек, из которых только 11 имели решающий голос. Искровцев же по направлению, не принадлежащих ни к какому искровскому кружку, было на съезде, по моему счету, 27 с 33 голосами. Значит, из искровцев меньше половины принадлежали к искровским кружкам. Факт составления меньшинства из наиболее оппортунистических, наименее устойчивых и наименее выдержанных элементов партии указывает, между прочим, ответ на многие недоумения и возражения, с которыми обращаются к большинству люди, плохо знакомые с делом или плохо продумавшие вопрос. Не мелко ли это, говорят нам, объяснять расхождение маленькой ошибкой товарища Мартова и товарища Аксельрода? Да, господа, ошибка товарища Мартова была невелика. И я еще на съезде в пылу борьбы отметил это. Но из этой маленькой ошибки могло получиться, и получилось, много вреда в силу того, что товарища Мартова перетянули на свою сторону делегаты, сделавшие целый ряд ошибок, проявившие на целом ряде вопросов тяготение к оппортунизму и принципиальную невыдержанность. Индивидуальным и неважным фактом было проявление неустойчивости со стороны товарища Мартова и товарища Аксельрода. Но не индивидуальным, а партийным, и не совсем неважным фактом было образование весьма и весьма значительного меньшинства из всех наименее устойчивых элементов, из всех тех, кто либо вовсе не признавал направление искры и прямо боролся с ним, либо признавал на словах, а на деле сплошь да рядом шел с антиискорцами. Не смешно ли объяснять расхождение господством заскорузлой кружковщины и революционной обывательщины в маленьком кружке старой редакции «Искры»? Нет, это не смешно, потому что на поддержку этой индивидуальной кружковщины встало все то в нашей партии, что боролось в течение всего съезда за всякую кружковщину, все то, что вообще не могло подняться над революционной обывательщиной, все то, что ссылалось на исторический характер обывательского и кружковщинского зла для оправдания и сохранения этого зла. Случайностью можно было еще, пожалуй, считать то, что узкокружковые интересы одержали верх над партийностью в одном маленьком кружке редакции «Искры». Но не случайностью было то, что на поддержку этой кружковщины горой встали товарищи Акимовы и Букеры, которым не менее, если не более, дорога была историческая преемственность знаменитого Воронежского комитета и пресловутой петербургской рабочей организации. Стали товарищи Егоровы, которые оплакивали убийство рабочего дела, так же горько, если не еще более горько, как и убийство старой редакции, стали товарищи Маховы и прочее, прочее. Петербургская рабочая организация, организация экономистов, возникла летом 1900 года. Осенью 1900 года произошло слияние рабочей организации с Петербургским союзом борьбы за освобождение рабочего класса, который был признан Петербургским комитетом РСДРП. После победы искровского направления в Петербургской партийной организации, часть петербургских социал-демократов, находившихся под влиянием сторонников экономизма, осенью 1902 года откололась от Петербургского комитета и воссоздала самостоятельную рабочую организацию. Комитет рабочей организации занял враждебную позицию по отношению к ленинской искре и к ее организационному плану построения марксистской партии. В начале 1904 года, после второго съезда партии, рабочая организация прекратила свое существование, влившись в общепартийную организацию. «Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу тебе, кто ты такой», — гласит житейская мудрость. «Скажи мне, кто твой политический союзник, кто за тебя голосует, и я тебе скажу, какова твоя политическая физиономия». Мелкая ошибка товарища Мартова и товарища Аксельрода оставалась и могла остаться мелкой, покуда она не послужила исходным пунктом для прочного союза их со всем оппортунистическим крылом нашей партии. Покуда она не повела в силу этого союза к отрыжке оппортунизма, к реваншу всех тех, с кем боролась искра, и кто готов был с величайшей радостью сорвать теперь сердце на последовательных сторонниках революционной социал-демократии. После съездовских событий как раз и привели к тому, что в новой искре мы видим именно отрыжку оппортунизма, реванш Акимовых и Брукеров, смотри листок Воронежского комитета. Восторги Мартыновых, которым наконец-то позволили в ненавистной искре легнуть ненавистного врага за все и всяческие прошлые обиды. Это особенно наглядно показывает нам, до какой степени необходимо было восстановление старой редакции «Искры» из ультиматума товарища Старовера от 3 ноября 1903 года для охранения искровской преемственности. Сам по себе факт разделения съезда и партии на левое и правое, революционное и оппортунистическое крыло не представлял еще из себя не только ничего страшного и ничего критического, но даже и ровно ничего ненормального. Напротив, все последние десятилетия в истории русской и не только русской социал-демократии неизбежно и неминуемо приводило к такому разделению. Что основанием для разделения был ряд весьма мелких ошибок правого крыла, весьма неважных сравнительно разногласий. Это обстоятельство, которое поверхностному наблюдателю и филистерскому уму кажется шокирующим, означало большой шаг вперед всей нашей партии в целом. Раньше мы расходились из-за крупных вопросов, которые могли иногда даже оправдать и раскол. Теперь мы сошлись уже на всем крупном и важном, теперь нас разделяют лишь оттенки, из-за которых можно и должно спорить. Но нелепо и ребячески было бы расходиться, как и сказал уже совершенно справедливо товарищ Плеханов в интересной статье «Чего не делать», к которой мы еще вернемся. Теперь, когда анархическое поведение меньшинства после съезда почти привело партию к расколу, часто можно встретить мудрецов, которые говорят: Да стоило ли вообще бороться на съезде из-за таких мелочей, как инцидент с ОК, распущение группы Южного рабочего или рабочего дела, параграфы первого, распущение старой редакции и тому подобное? Кто рассуждает так, тот вносит именно кружковую точку зрения в партийные дела. Борьба оттенков в партии неизбежна и необходима, покуда борьба не ведет к анархии и к расколу, покуда борьба идет в рамках одобренных сообща всеми товарищами и членами партии. Не могу не вспомнить по этому поводу одного разговора моего на съезде с кем-то из делегатов центра. «Какая тяжелая атмосфера царит у нас на съезде», — жаловался он мне. «Это ожесточенная борьба, это агитация друг против друга, это резкая полемика, это не товарищеское отношение». «Какая прекрасная вещь наш съезд», — отвечал я ему. «Открытая, свободная борьба. Мнения высказаны, оттенки обрисовались, группы наметились, руки подняты, решение принято. Этап пройден. Вперед! Вот это я понимаю. Это жизнь. Это не то, что бесконечные, нудные, интеллигентские словопрения, которые кончаются не потому, что люди решили вопрос, а просто потому, что устали говорить». Товарищ из центра смотрел на меня недоумевающими глазами и пожимал плечами. Мы говорили на разных языках. И наша борьба с правым крылом партии на съезде, с Акимовым и Аксельродом, с Мартыновым и Мартовым, отнюдь не выходила из этих рамок. Достаточно вспомнить два факта, свидетельствующих об этом самым бесспорным образом. Первое. Когда товарищи Мартынов и Акимов уходили со съезда, мы все готовы были всячески отстранить мысль об оскорблении. Мы все принимали 32 голосами резолюцию товарища Троцкого, приглашающую этих товарищей удовлетвориться разъяснениями и взять назад свое заявление. Второе. Когда дело дошло до выбора центров, мы давали меньшинству, или оппортунистическому крылу съезда, меньшинство в обоих центрах. Мартову в ЦО, Попову в ЦК. Иначе мы не могли поступить с партийной точки зрения, раз было решено нами еще до съезда выбирать две тройки. Если различие оттенков, обнаружившихся на съезде, было невелико, то невелик ведь был и практический вывод, сделанный нами из борьбы этих оттенков. Этот вывод исключительно сводился к тому, что две трети в обеих тройках следует представить большинству партийного съезда. Только несогласие меньшинства на партийном съезде быть меньшинством в центрах привело сначала к дряблому хныканью потерпевших поражение интеллигентов, а потом к анархической фразе и к анархическим действиям. В заключение взглянем еще раз на диаграмму с точки зрения вопроса о составе центров. Совершенно естественно, что кроме вопроса об оттенках, перед делегатами стоял также при выборах вопрос о пригодности, работоспособности и тому подобное того или другого лица. Теперь меньшинство очень охотно прибегает к смешению этих вопросов. А что это вопросы разные, понятно само собой, и видно хотя бы с того простого факта, что выбор первоначальной тройки в ЦО был намечен еще до съезда, когда союз Мартова и Аксельрода с Мартыновым и Акимовым не мог предвидеть ни один человек. На разные вопросы и ответ должен быть получаем разными способами. На вопросы в оттенках надо искать ответы в протоколах съезда, в открытом обсуждении и голосовании всех и всяческих пунктов. Вопрос о пригодности лиц решено было всеми на съезде решать тайными голосованиями. Почему весь съезд единогласно принял такое решение? Это такой азбучный вопрос, на котором странно было бы останавливаться. Но меньшинство стало забывать после своего поражения на выборах даже азбуку. Мы слышали потоки горячих, страстных, возбужденных почти до невменяемости речей в защиту старой редакции, но мы не слышали ровно ничего о тех оттенках на съезде, которые связаны были с борьбой за шестерку и за тройку. Мы слышим изо всех углов толки и россказни о недееспособности, непригодности, злонамеренности и прочие лиц, выбранных в ЦК. Но мы не слышим ровно ничего о тех оттенках на съезде, которые боролись за преобладание в ЦК. Мне кажется, что вне съезда неприличны и недостойны россказни и толки о качествах и действиях лиц, ибо эти действия составляют в 99 случаях из 100 организационную тайну, раскрываемую лишь перед высшей инстанцией партии. Вести вне съезда борьбу посредством таких россказней значило бы, по моему убеждению, действовать сплетнически. И единственный ответ, который я мог бы дать публике по поводу этих толков, состоял бы в указании на съездовскую борьбу. Вы говорите, что ЦК выбран небольшим большинством, это верно, но это небольшое большинство составилось из всех тех, кто самым последовательным образом, не на словах, а на деле, боролся за проведение искровских планов. Моральный авторитет этого большинства должен быть поэтому еще несравненно выше его формального авторитета, выше для всех, кто ценит преемственность направления искры, выше преемственности того или иного кружка искры. Кто компетентнее мог бы судить о пригодности тех или иных лиц для проведения политики искры? Те ли, кто проводил эту политику на съезде? Или те, кто в целом ряде случаев боролся с этой политикой и отстаивал всякую отсталость, всякий хлам, всякую кружковщину?